Глава 6. Я сидел у себя в покоях, наблюдая из окна, как собирается на площади народ. Медленно сгущались вечерние сумерки, а это значит, что все ближе подходит время казни Келли. Принц так и не захотел меня слушать, просто не заходя ко мне эти дни. Он запер меня в покоях, а я не пыталась выйти. Мне было плохо из-за происходящего. Я не спала ночами, вспоминая тот допрос. Признаться, я даже радовалась тому, что меня заперли. Мне не хотелось видеть, как будет повешена моя служанка. В отличие от людей, которые пришли посмотреть на представление, именно так они воспринимали казнь. Я собиралась пойти в купальню, чтобы не видеть и не слышать происходящего, заглушив шум водой. Мне было непонятно, почему принц все так поспешно делает. Более того, король Лирайт согласен с действиями своего сына. Мой отец никогда никого не казнил. Чаще всего он отправлял человека либо в башню изгнанников, либо на земли северных отступников. Тем более, как можно казнить, не доказав вину? Да, все свидетельствует против нее. Даже боярышник с Рисель нашли у Кэлли в комнате. Но должно было быть какое-то расследование. Знаю, Давилья чтит свои законы и традиции. Я успела их выучить за эти года. Но никогда не смогу с ними смириться. Смерть без разбирательств? По одному указу Его Величества? Нет, у нас все было иначе. Я отвернулась от окна, не желая больше смотреть на происходящее. Но мысли все равно возвращались к Кэлли. Что из ее слов было правдой? Или она созналась, лишь бы принц Дамиан прекратил пытку? Если да, то зачем она это сделала? Или кто тогда? Расскажет ли мне хоть что-то муж? Ведь именно это он собирался узнать после повешения. Вздрогнула. Даже думать об этом неприятно. Тихий стук в дверь, и я удивленно повернула голову. В покой вошла Мелинда, поклонилась и тихо произнесла. «Добрый вечер, принцесса!» «Ты что-то хотела?» Равнодушно спросила я, отметив, что сегодня моя фрейлина одета не так пышно, как обычно. Строгая в пол платья. Видимо, у нее все же есть какие-то принципы. Она понимает, что это не просто какое-то зрелище. Я тоже сегодня была одета во все темное и мрачное. Принц Дамиан просил вас спуститься к остальным. Ее голос был необычайно тихим. Я не буду этого делать. Не сдержалась, пораженная приказом Дамиана. Если мужу угодно наблюдать за казнью, пусть, но я не стану. Но... девушка запнулась. Его высочество сказал, чтобы вы обязательно присутствовали. Леди Мелинда. Немного раздраженно начала я, но быстро спохватилась, изменив интонацию. Я сама решу этот вопрос. Можете идти. «Простите, я выполняла приказ». Фрейлина поклонилась и оставила меня одну. «Каян, ты слышал это?» Со злостью спросила своего котенка, мирно спавшего на коленях. «Он хочет, чтобы я присутствовала. Чего он добивается? Зачем?» Раздраженно повела плечами и встала, подходя к окну с котенком на руках. Людей собралось еще больше. Они окружили небольшой помост, на котором уже возвели столбы, на одном из которых висела толстая веревка. Меня передернуло. Но больше всего поразило, что многие среди жителей просто весело обсуждали предстоящее. Даже слышался смех. Не только двор ужасен, но и сами люди давили. Будто бы на праздник собрались. С отвращением прошептала я, глядя на их пышные наряды. Неужели они на самом деле не понимают? Ведь казнить могут невинного. А даже если Кали и действительно все специально делала, грех так радоваться. «Принцесса». Тихий голос мужа застал меня врасплох. Вновь я неслышно подошел, я даже скрипа двери не услышала. «Я пришел за вами». «Знаю, но я уже отвечал своей фрейлине, что никуда не пойду». «Если вы хотите, то наслаждайтесь». «Что же вы так, принцесса Миленна?» С насмешливой улыбкой проговорил принц и подошел ко мне, протягивая раскрытую ладонь. Он был одет во все светлое сегодня. Словно бы специально, в противовес мне и неуважению к Келли. «Я не пойду», выделяя каждое слово, решительно произнесла, не принимая руку мужа. «Мне не доставляет удовольствия видеть страдания невинного человека». «Это очень спорный вопрос». Но сейчас не об этом. Что же вы опять меня расстраиваете? Вам мало моих уроков? Я услышал плохо скрываемую угрозу в его последних словах, но совершенно не испугалась. Видеть казнь? Своей служанке? Подруге? Моей Келли? Ни за что. Принцесса Мелена, я ведь могу вас легко заставить. Муж положил ладони мне на плечи и ухмыльнулся. Стоит ли сопротивляться? Зачем вам это? Зачем? Он тихо рассмеялся, проведя теплой ладонью по моей щеке. Чтобы насладиться вашим отчаянием. Я растерялась, просто не ожидая такого ответа. Он это серьезно? Да, прошептал Дамиан, наклоняясь ко мне и легко прикасаясь своими губами к моим. Вы моя жена и должны повиноваться во всем. А вы мой муж и должны оберегать меня, сквозь зубы прошипела, напоминая ему его слова клятвы. Он не ответил, я лишь ощутила, как из-под ног уходит опора. Миг, и я понимаю, что мы стоим на балконе лицом к площади. Так, чтобы все видеть. Принц позади, все так же сдавливая мои плечи и не давая возможности отвернуться. «Смотрите, принцесса!» – прошептал муж на ухо, отпуская наконец побаливающие плечи и теперь обнимая за талию. «Смотрите! Вы ужасны!» «Принцесса, вы повторяетесь!» Одной рукой он вдруг взял меня за подбородок, заставляя смотреть вниз. Медленно опустила взгляд, видя внизу на постаменте палача. В маске он стоял у виселицы, ожидая своего часа. Люди затихли и в предвкушении замерли. Сглотнула и посмотрела в сторону, где на таком же балконе, справа от нас, восседало его величество. Серьезный и недовольный. Я слышала, он был зол, узнав о моей служанке. Лично выбрал повешение. Но я все равно вряд ли когда-то пойму такой выбор наказания. Возможно, из-за того, что я воспитывалась в иных условиях. На эшафот вывели Келли. Сжавшись и обняв себя за плечи, она испуганно озиралась по сторонам, еле приставляя босые ноги. Мое сердце помимо воли сжалось. На ее руках, на лице были длинные полосы запекшейся крови. «Довольны ее допросом?» – догадался принц о моих мыслях. «Это ведь вам захотелось с ней поговорить?» «Ненавижу!» «Взаимно!» Голос мужчины, зачитывавшего приговор, разносился по всей площади. Но слова глашатая проходили мимо меня. В ушах стоял странный неприятный шум, в висках стучало. А я смотрел на свою служанку, не в силах отвернуться. Принц все так же держал меня за лицо. Девушку подвели к небольшому возвышению, на которое ей с трудом удалось забраться. Служанка принцессы Милены Лени Шарт приговорена к повешению по указу его величества Этира Лерайда Шарт. Голос мужчины казался абсолютно равнодушным. За попытки отравления юной принцессы и принца. Вновь взглянула на Келли. Она уже даже не плакала и не сжималась. С каким-то равнодушием и отчуждением смотрела в темно-синее вечернее небо. В ее глазах не было больше страха. Скорее, осознание неизбежного. Стало тихо. Очень. Мужчина прекратил зачитывать приговор. В следующее мгновение палач приблизился к Келли, накинул ей на шею петлю. Я вся сжалась. «Нет, не хочу смотреть!» Зажмурилась, не желая видеть ее смерть. «Откройте глаза, принцесса!» Тихо прошептал на ухо принц, щекоча своим дыханием. «Самое интересное еще только впереди!» «За что? Зачем вы это делаете?» Мой голос дрожал, выдавая меня. Ведь я так старалась не показать своей слабости, настоящих чувств. Кажется, я уже отвечал. Принц запнулся, отчего-то не договорив, словно о чем-то задумавшись. Все-таки приоткрыла глаза, слыша голос мужчины снизу. «Хотели бы вы в последние ваши минуты что-то сказать?» Однако Кэлли лишь замотала головой и закрыла глаза. Мгновение, и в этой угнетающей тишине раздается тихий стук откинутой скамьи. Теплая ладонь принца накрыла глаза. Я не успела увидеть, как палач сбил с ног Келли, только услышала. По щеке скатилась одинокая слеза. Сердце сжало, словно в тисках, стало трудно дышать. Я удивленно замерла, ничего не понимая. Накрыла ладонь принца своей, желая убрать, но он не дал мне этого сделать. «Пойдемте, принцесса». Его голос был совершенно другим. «Мягким?» «Нет же, этого не может быть!» «Я не понимаю, зачем он закрыл в последний миг мне глаза, если сам привел, чтобы посмотрела? Почему?» Мои руки мелко дрожали. Я задыхалась и не могла сказать ни слова. Только ощутила, как принц положил вторую руку мне на талию, помог выйти с балкона, и лишь там он отпустил меня. Я часто заморгала, привыкая к свету, и с удивлением взглянула в его глаза. Ярко-синие, удивленные глаза, будто бы он сам не ожидал от себя такого. «Думаю, с вас на сегодня хватит». «Чего именно хватит?» Мне хотелось понять, отвлечься от случившегося. Хоть на мгновение не думать о Келли. «Принц Дамиан, вы противоречите сами себе. Зачем заставили прийти? Чтобы потом закрыть глаза?» Но он не стал что-либо объяснять. Сжал кулаки и закусил губу. Казалось, его что-то беспокоит, и я не удержалась. Совсем немножечко. Тепло вырвалось из груди и ударило принца. Он изумленно оглянулся, а после словно бы стал прежним. «Впрочем, если вам так хочется смотреть, я могу изменить свое решение. Ваша служанка будет так висеть еще несколько часов. Ее кожа приобретет синеватый оттенок, глаза немного выпучатся, конечности распухнут». «Прекратите!» Воскликнула, ничего не понимая. «Моя сила! Все должно было быть не так. Такое ощущение, словно бы принца окружает какая-то преграда. Так что, принцесса, вы решили?» «Спасибо. Я попросту не стала спорить с ним, замечая вновь охватившее его удивление. Я благодарна вам». «За что?» «Впервые я видела у него такие широко распахнутые глаза». Как я и думала, муж ничего не понял. Но я промолчала, только загадочно улыбнувшись. Он осторожно приподнял мое лицо за подбородок, заглядывая в глаза. Принц долго так смотрел, а после тихо произнес. «Отдохните, вы что-то слишком бледное. А у меня есть еще одно важное дело». Я даже ответить ему не успела, как оказалось у себя в спальне на кровати. Ничего не понимаю. Почему он себя так ведет? Сначала делает все, чтобы мне было больно, но уже в следующее мгновение поступает иначе, словно переживая за меня. В то же время прекрасно понимаю, что этого не может быть. но и последние его действия объяснить не могу. Совесть замучила. Неужели у принца Дамиана есть слабые стороны? Но что именно заставило его так резко изменить решение? Я пыталась вспомнить, что тогда сказала, но стоило мне вернуться к тому моменту, как перед глазами невольно всплыл образ Келли. Нет, не думать. Однако это было сложно. Мне удавалось отвлекать себя размышлениями о поступке мужа. Но теперь... Воспоминания вновь накрылись головой. Я снова увидела сжавшуюся Келли, ощутила, как на глаза наворачиваются слезы, и вновь начинают дрожать руки. Надо успокоиться. Но чем больше я думала, тем сильнее переживала. До сих пор не укладывалось в голове, что Келли, моя Келли, которой я доверяла, могла предать. Что ее больше нет. Она никогда не зайдет в эти двери. Сглотнула. Было совсем плохо. Устала, села на кровать и прикрыла глаза, чувствуя, как на колени запрыгнул Каян. Стала его ласково гладить, пытаясь отвлечься. Но только получалось все хуже. Я постоянно возвращалась к мыслям о Келли. Келли. Я настолько была эмоционально обессилена, что даже не заметила того момента, когда устала упала на подушке, как сами собой закрылись глаза и слабость сморила меня. Однако и во сне меня не покидали кошмары. Снилась Келли, стоящая передо мной на коленях и молящая ее спасти. После приходил отец, напоминая, как в детстве частенько мне говорил. «Казнь не выход. Человек не покается, не успеет, его душа погибнет. Поэтому всегда надо давать шанс на исправление». Допрос? Меня будто бы обожгло. Сон как рукой сняло, и я резко подскочила на кровати. Дамиан ведь должен как-то узнать правду. Он же сам говорил, что хочет расспросить ее после смерти. Встала на ноги, слыша недовольное мяуканье котенка. Но сейчас я была настолько поглощена эмоциями и чувствами, что не могла ни на чем сосредоточиться, понимая, что должна узнать всю правду. Медленно подошла к окну, набирая смелости, чтобы взглянуть, увидеть, висит ли еще тело Келли. Уже полностью стемнело, и лишь яркий лунный свет освещал площадь. Я вся напряглась, словно струна, со страхом глядя на эшафот. Мои догадки оправдались. Келли там уже не было. Ее тело сняли раньше наступления ночи. Значит, принц уже ее забрал? Но ведь я хотела присутствовать на ее допросе. Мне нужна правда. Но где мне найти принца? Я представления не имела, как именно все должно происходить. Когда-то давно кузен рассказывал мне в общих чертах о ритуале призыва, но это были лишь слова. Единственное, что хорошо запомнила, ритуал нельзя прерывать. Если я уже опоздала... «Каян, как ты думаешь, где может быть принц?» Обернулась к сидящему на кровати котенку, который тут же поднял головку, глядя на меня умными зелеными глазами. «Точно, меня осенило, спасибо!» Я тут же бросилась к дверям. «Если подумать, мне ведь известен весь замок, все его тайные проходы». Как я могла забыть о той комнатке, на которую наткнулась еще 4 года назад? Скорее всего, именно там он занимается некромантией. Она находится на самых нижних этажах, за темницами. Решительно отправилась туда, но остановилась на лестнице. Смогу ли я смотреть на призыв, если даже на казнь была не в силах глядеть? Брат говорил, что в основном некромантия связана с противной работой, поэтому туда никогда не идут девушки. Но желание узнать правду было сильнее страха или отвращения. Поэтому я все же продолжила путь. Пропустив множество проходов, я вышла в самом нижнем ярусе замка, к уже знакомому мне темному коридору, без единого окошка. Тусклые огоньки на стенах светильников освещали дорогу. Я уверенно шла вперед, зная, куда мне нужно. Дверь в комнату с рунами на полу находилась в конце коридора, справа от прохода к темницам. Пройдя невысокую арку, отчего-то поежилась. Здесь была совсем другая атмосфера. Воздух казался тяжелым и затхлым, стало тяжело дышать. Из-за магии? Я не знала, упрямо идя вперед. Единственное, что пугало, принц мог выгнать меня. Однако мог и оставить, чтобы я специально все увидела. Вот только чего от него ожидать в этот раз? Мне вспомнилась его теплая рука, закрывшая мои глаза. Как он поведет себя сейчас? В любом случае, я должна попытаться. Впереди показалась заветная дверь. Глубоко вздохнула и с тихим скрипом отворила ее. Благо, она оказалась не запертой, как и 4 года назад. В маленькой знакомой комнатке оказалось мрачно и сыро. Множество полок и стеллажей с книгами, с какими-то скляночками и ритуальными вещами. Одинокий стол по центру, заваленный кипой бумаг и инструментами. Казалось, принц тут совсем не убирается. Разбросанные ингредиенты для зелий, травы. На полу древние витиеватые руны. Но где муж? Я была уверена, что найду его здесь. Осмотрелась, вспоминая, что на карте здесь были еще комнаты. И действительно, в следующее мгновение я услышала странный шепот, раздавшийся за высоким шкафом. Подошла, замечая еще одну дверь, которую за шкафом сначала я не увидела. Она оказалась чуть приоткрытой. Осторожно заглянула в нее. Более просторная светлая комната круглой формы. Почти пустая, не считая одной единственной полки на стене со странными вещами. На полу, в очерченном кругу, я увидела Келли. Ее тело, Живот скрутило спазмом. На мгновение зажмурилась, переводя дыхание. «Принцесса?» – удивленный голос мужа, и только сейчас я заметила длинную тень, падающую на стену. «Что вы здесь делаете?» Тень удлинилась, а в следующее мгновение принц Демиан уже стоял возле меня. «Я бы хотела присутствовать на вашем допросе Келли», – без страха заявила, упрямо поджав губы. Возникшая у принца усмешка мне совсем не понравилась. «Дорогая Милена, насколько мне помнится, предыдущий допрос вашей служанки вам не понравился. Знаю, но я хочу знать правду. Услышать все сама». «Не доверяете мне?» – жестко усмехнулся принц. Я не ответила, ведь ему это и не надо было. Он и так знал правду. «И правильно. В этом замке никому нельзя верить. А теперь возвращайтесь к себе в покое. Вам здесь делать нечего». «Разрешите мне остаться?» – тихо попросила. «Прошу, мне надо знать, почему она так поступила». «Уверена, что хотите это видеть. Во время ее казни вы все время просили вас отпустить. А сейчас сами желаете присутствовать на малоприятном для девичьих глазок ритуале? Так спокойно стоите всего лишь в шаге от трупа вашей служанки?» Промолчала, просто не зная, как ему объяснить. Ведь он прав. Каждое его слово верно, но мне не на тело страшно смотреть. Пусть этот запах вызывает рвотный позыв. Самое ужасное – это видеть то мгновение, когда у живого отбирают жизнь. Поэтому я так не хотела присутствовать на казни. И поэтому была благодарна принцу за то, что в последний миг он закрыл мне глаза. Ритуал? Я и впрямь не боялась. К тому же, мне надо было только слышать. «Не могу вас понять», – задумчиво признался муж, продолжая на меня смотреть с неким любопытством. «Что скрывается за этим милым личиком? Или лучше сказать, кто?» «Поверьте, принц, о вас у меня сложились те же впечатления. Я чуть улыбнулась. Так можно мне остаться?» Молчание. Он долго раздумывает, прежде чем ответить, и все же разрешает. «Только учтите, я вас предупреждал, и у меня будет единственное условие. Вы обязаны меня во всем слушаться. Скажу «ложитесь» – ложишься. Скажу «бегите» – бежишь. Вы не маг, поэтому это может быть опасно». Я согласно кивнула головой и прошла в комнату, невольно вздрагивая от стука двери, раздавшегося за спиной. «Встаньте вон туда», – принц указал на противоположную стену. Послушно выполнила, ничего не спрашивая. Стала наблюдать за действиями мужа, стараясь не смотреть на тело Келли. Страшно не было, правда, скорее неприятно. Принц Дамиан словно забыл обо мне, будучи полностью поглощенный ритуалом. Он не спеша чертил на полу какие-то символы, иногда что-то произносил, но настолько тихо, что я не могла разобрать, только узнала стародавильский язык. «За линию не заходить», — холодный приказ. Я уже хотела спросить, за какое именно, когда увидела за кругом свеч внезапно вспыхнувшую ярко-зеленым светом полосу. Муж стоял в круге рядом с телом Келли, протянул вперед над головой девушки руки и тихо зашептал формулу заклинания. Я ощутила холодок, пробежавшийся по спине. Вот теперь страх все же поселился у меня в душе, стало не по себе. Казалось, вокруг сгустилась темнота и похолодел воздух. Испуганно дрогнули огоньки свечей. «Келли Ораш из дома Трита, ты слышишь меня?» Властный, не принимающий отказ голос. «Явись в мир живых!» Посмотрела на тело и замерла. Ее пальцы дрогнули. Сначала на одной руке, потом на другой. Это было невероятно и в то же время весьма пугающе. Принц продолжал говорить нужные слова, а Келли постепенно оживать. Она распахнула стекленевшие, затуманенные серой пеленой глаза и села. Мне показалось, я не дышу. «Господин?» Она неуклюже, словно бы это давалось ей с трудом, встала на колени, не замечая вокруг себя серого тумана. «Мне нужны твои ответы», – твердо произнес Дамиан. «Твои последние дни жизни, ты помнишь их?» «Да». Тихий безэмоциональный ответ. Ее голос совсем иной, не такой, как при жизни. Глухой и хриплый. «Ты пытался отравить меня?» «Нет». «Зачем дала принцессе отвар с Рисель?» «Я была уверена, что это она выпьет его». Мои догадки подтвердились, и от этого стало неприятно. Ведь до последнего верила, надеялась. А, собственно, на что надеялась? Неожиданно голова Келли повернулась ко мне. Этот взгляд, полный ненависти и злобы. Он выбил у меня из груди весь воздух. Испуганно задышала, не понимая, почему. «Ты пыталась отравить принцессу Милену?» Даже не вопрос, просто констатация факта. «Да», — вновь равнодушный ответ. Но ее губы трогает угрожающий оскал, когда она смотрит на меня. Страшно. «Но я ошибалась. Она дала его вам. Глупая принцесса. Она подсунула Рисель некроманту. Почему не выпила сама?» «Конечно же, вы заметили. Я не узнавала свою служанку. Ее будто бы кто-то подменил. Этот взгляд, столь жестокие слова. Все время, проведенное с ней, было только обманом? Не понимаю». «Тогда ты решила отравить принцессу другим способом», — хладнокровно подытожил принц. Вновь кивок. «Это были твои действия, или ты выполняла чьи-то указания?» «Мои». «Зачем?» Дамиан презрительно скривился. для чего тебе это нужно было? Неужели вы не поняли?» В ее голосе впервые прорезались нотки удивления. «Я любила вас!» Изумленно застыла. Поэтому она хотела меня убить. Но больше всего меня поразила реакция мужа, который, казалось, совсем не был удивлен. И я вдруг вспомнила. Давно забытый разговор с Келли, вскоре после моего приезда сюда. Как она мило краснела при одном упоминании о принце. Как по-детски смущалась, когда я спрашивала, нравится ли он ей. Но это глупо. У принца ведь есть фаворитки. Их она тоже травила? «Принцесса Милена даже не любит вас!» Зло бросила служанка. «А вы все о ней и о ней. Она сказала то, она сделала так. Она меня выводит, она вновь ослушалась, она проводит время с Яном. Она!» Меня бросил в холодный липкий пот. «Вы меня всего лишь использовали!» Истеричный крик, и я с ужасом замечаю, как серый туман, все это время ее окружавший, исчезает, и Кэлли легко переступает сдерживающую ее преграду. Все случилось в одно мгновение. Она кинулась на принца, я испуганно подалась вперед, совершенно забыв о той зеленой линии. Вспыхивает яркий свет, ослепляя и обжигая, откидывая назад. Резкий удар затылком. Боль. Кажется, я закричала.